Как в посту, так и в селениях совсем нет евреев. В избах на стенах встречаются японские картинки. Приходилось также видеть японскую серебряную монету. Первое селение по Сусуе — Голый мыс. Существует оно лишь с прошлого года, и избы еще не достроены. Здесь 24 мужчины и ни одной женщины. Стоит селение на бугре, который и раньше назывался Голым мысом. Речка здесь не близко от жилья, надо к ней спускаться. Колодца нет. Второе селение — Мицулька. Названная так в честь МС Мицуля. Когда дороги еще не было, то на месте теперешней Мицульки стояла станция, на которой держали лошадей для чиновников, едущих по казенной надобности. Конюхам и работникам позволено было строиться до срока, и они поселились около станции и завели собственные хозяйства. Дворов тут только 10, а жителей 25. 16 мужчин и 9 женщин. После 1886 года окружной начальник не позволял уже никому селиться в Мицульке и хорошо делал, так как земля здесь неважная. И лугов хватает только на 10 дворов. Теперь в селении 17 коров и 13 лошадей, не считая мелкого скота, и в казенной ведомости показаны 64 курицы. Но всего этого не станет вдвое больше, если удвоить число дворов. Говоря об особенностях селений Южного округа, я забыл упомянуть еще об одной. Здесь часто отравляются борцом Aconitum napellus. В Мицульке у поселенца такового свинья отравилась борцом. Он сжадничал и поел ее печенки и едва не умер. Когда я был у него в избе, то он стоял через силу и говорил слабым голосом, но о печенке рассказывал со смехом. И по его все еще опухшему синебагровому лицу можно было судить, как дорого обошлась ему эта печенка. Немного раньше его отравился борцом старик Коньков и умер, и дом его теперь пустует. Этот дом составляет одну из достопримечательностей Мицульки. Несколько лет тому назад бывший смотритель тюрьмы Л, принявший когда-то вьющееся растение за виноград, доложил генералу Гинце, что в Южном Сахалине есть виноград, который с успехом можно культивировать. Генерал Гинце немедленно приказал узнать, нет ли среди арестантов человека, работавшего когда-то на виноградниках. Такой скоро нашелся. Это был поселенец Раевский, мужчина по преданию очень высокого роста. Он объявил себя специалистом, ему поверили, и на первом же отходящем пароходе отправили при бумаге из Александровского поста в Корсаковский. Тут его спросили, зачем приехал, он ответил, разводить виноград. Посмотрели на него, прочли бумагу и только плечами пожали. Виноградарь пошел бродить по округу, заломив шапку, так как он был командирован начальником острова, то не счел нужным явиться к смотрителю поселений. Произошло недоразумение. В Мицульке его высокий рост и достоинство, с каким он держал себя, показались подозрительными, его приняли за бродягу, связали и отправили в пост. Тут долго держали его в тюрьме и наводили справки, потом выпустили. В конце концов он поселился в Мицульке, здесь и умер, а Сахалин так и остался без виноградников. Дом Раевского пошел в казну за долг и был продан Конькову за 15 рублей. Старик Коньков, когда платил деньги за дом, лукаво подмигнул глазом и сказал окружному начальнику: «А вот погодите, умру, и вы опять с этим домом хлопотать будете». И в самом деле в скором времени отравился борцом, и теперь казне опять приходится возиться с домом. В Мицульке живет сахалинская Гретхен, дочь поселенца Николаева, Таня, уроженка Псковской губернии, 16 лет. Она белокура, тонкая, и черты у нее тонкие, мягкие, нежные. Ее уже просватали за надзирателя. Бывало, едешь через Мицульку, а она все сидит у окна и думает. А о чем может думать молодая красивая девушка, попавшая на Сахалин, и о чем она мечтает, известно должно быть одному только Богу. В 5 верстах от Мицульки находится новое селение Лиственничное. И дорога здесь идет просекой через лиственничный лес. Называется оно также Христофоровкой, потому что когда-то гиляк Христофор ставил здесь на реке петли для соболей. Выбор этого места подселения нельзя назвать удачным, так как почва здесь дурная, негодная для культуры. Жителей 15, женщин нет. Немного дальше, на речке Христофоровке, несколько каторжных занимались когда-то разными поделками из дерева. Им разрешено было построиться до срока, но место, где они поселились, было признано неудобным, и в 1886 году их 4 избы были перенесены на другое место. К северу от Лиственничного версты на 4, что и послужило основанием для селения Хомутовки. Называется оно так потому, что поселенец из вольных крестьянин Хомутов занимался здесь когда-то охотой. Жителей 38, 25 мужчин